Ты, блядь, ёбок, когда перестанешь хулиганить? Откуда? Уёбок, блядь. Из 218-й. Проучу, ёбаный, в рот, откуда? Нет, ебёшься, всю дверь порежу, нахуй. Заткнись, сдохни.